Глава 69. Уложив снаряжение в свой видавший виды пикап, я прислонился спиной к кабине и с наслаждением закурил. А не слишком ли мало я себе позволяю? Кажется, я здорово устал за этот год. Мысли в тяжелой голове шевелятся очень лениво, путаются, ускользают. Сейчас как никогда мне нужен полноценный отпуск. И он начнется уже завтра. Целых 3 недели. Тогда почему я не чувствую душевного подъема? Этот отпуск мы планировали уже давно, вместе с Аленой. И вот сейчас, когда моя душа ищет покоя, а тело жаждет разврата, для Алены больше нет места в моих желаниях. Я совру, если скажу, что нам было плохо вместе. Первый год в Сиднее был испытанием на прочность наших отношений, и мы вроде бы отлично справлялись. Впрочем, здесь мало моей заслуги. Ломать себя пришлось именно Алене. Импульсивная по своей природе, она неожиданно стала послушной и услужливой. А если прибавить сюда ее неоспоримые внешние достоинства, то я мог бы считать себя редким счастливчиком. Мог бы. Я честно пытался. Но не срослось. Казалось, нам было легко вместе. Но меня не покидало ощущение нереальности. Какой-то фальшивой игры в счастливую семейную пару. Кто-то скажет: «Совсем мужик зажрался». Пусть так. Красивая, умная, амбициозная Алена не должна была приносить себя в жертву мужику, не сумевшему оценить ее по достоинству и ответить взаимностью на ее чувства. «Я не люблю ее». Ответ оказался так прост. Возможно, я уже давно это знал, но окончательно понял лишь год назад, будто прозрел внезапно. И сразу предложил отличный выход для нас обоих. Мы должны расстаться. Аленка, вероятно, уставшая целый год изображать леди совершенства, взорвалась. Это был день откровений. «Расстаться?» Сощурившись и скривив красивые губы, прошипела она. «Ха! Надеюсь, ты пошутил, Кирюш. Целый год я терпеливо жду, когда вместо помолвочного кольца на моем пальце засверкает обручальное. И заметь, даже не напоминаю об этом. А ты предлагаешь нам расстаться?» «Уже наигрался, милый. Может, тебе не понравился ужин? Или прошлой ночью я была недостаточно изобретательной? Считаешь, я постарела или растолстела?» Алена медленно провела ладонями по идеальным изгибам своего идеального тела. «Так ты только скажи, Кирочка, и я вмиг все исправлю». «Кирочка! Мля!» У меня заходили желваки, а меж тем Алена продолжила. «Неужели ты не видишь, как я стараюсь? Все время выискиваю новые кулинарные рецепты, чтобы сделать незабываемым каждый твой ужин. Да я ужом извиваюсь в нашей постели, изобретая немыслимые позы. Спорим, я уделаю любую гимнастку. А все только ради того, чтобы твои ночи тоже оставались незабываемыми». «Что ж я все забыл-то? Либо с памятью моей что-то стало, либо я настолько неблагодарная свинья... свин. А все же трудно быть порядочной свиньей». «Я ведь тоже, Кирюш, работаю, а еще успеваю поддерживать уют в нашей квартире», — продолжила она, раскинув руки и призывая меня разглядеть этот самый уют. «Уютно до тошноты». «А ведь надо и за собой следить. Разве ты не замечаешь, любимый, что я из кожи вон лезу, чтобы всегда прекрасно выглядеть? Лучше всех. Чтобы ты, Кирюшенька, мог мной гордиться. Чтобы быть для тебя неповторимой. Только для тебя». «Да ты и так неповторима», — заверил я, ничуть не погрешив против истины. — И я действительно благодарен тебе за все, что ты делаешь. Но, может, не стоит так уж усердно лезть из кожи, а, Лен? — Я не Лена! — взвизгнула она на оглушительно высокой ноте и мгновенно охрипла. — Ты ведь знаешь, как я ненавижу быть Леной, и специально так меня называешь. — Клянусь, что не специально. К тому же Лена мне нравится гораздо больше. Но, кажется, сейчас не время говорить об этом. Сейчас время ее откровений, и я даже не подозревал, что она умеет так орать. «Кирилл, неужели ты не видишь, что тебе все мужики завидуют?» Неожиданное замечание. «А я что, джекпот словил?» «Ты только взгляни на их жен, а потом на меня!» Хрипло надрывалась Алена. «Не замечаешь разницу? Нет?» «А-а-а! Так вот в чем дело. Да, с крыш небоскребов все жены одного размера и цвета, а спускаюсь оттуда я только домой, к тебе, дорогая». «Да с семья 7 потов сходит, чтобы вот это тело всегда было желанным для тебя!» Она впилась пальцами в мои ребра. «Ни одного лишнего сантиметра, ни растяжечки, ни целлюлита, ни единой морщинки на лице!» «А, наверное, было бы не лишним иметь хоть одну ямочку на идеальной попе или парочку мимических морщин, чтобы хоть немного приблизиться к нам, простым смертным. И я, между прочим, не гламурная бездельница. Я отличный специалист. Меня уважают и ценят в коллективе. Да на меня все смотрят, открыв рот. Так ведь ты стоматолог. Оно и понятно. Я идеальная хозяйка, искусная любовница, интересная собеседница. Ты ведь не станешь спорить? Да никогда. Я смотрю твои идиотские фильмы, пялюсь на этот ненавистный футбол. Продолжала она, всхлипывая и срывая голос. «Как дура тащусь с тобой в горы! А ты забыл, как я прыгала с тарзанки, подыхая от страха? Я же универсальный солдат! Чего еще тебе не хватает? Зачем ты меня мучаешь?» «Мне кажется, что как раз сейчас самое время прекратить твои мучения», — отрезал я жестче, чем хотел. Чувство вины с недавнего времени, подъедающее мою обычную невозмутимость и грозящее перерасти в зависимость, улетучилось чудесным образом. Свобода уже звала, манила, шептала, что мы с Леной, по сути, чужие друг другу люди. Вместе мы прошли немалый отрезок пути, но, к сожалению, так и не смогли стать ближе, не научились понимать друг друга. Конечно, мне следовало прозреть гораздо раньше, но ведь лучше поздно, чем... когда уже слишком поздно. Я был уверен, что универсальная Алена не пропадет, а заодно хоть отдохнет от меня. А мне? Возможно, мне вообще никто не подходит». Или это я? Никому. И я ушел, не оглядываясь и не жалея. Ушел навсегда, чтобы спустя месяц вернуться. А мог ли я поступить иначе? Теоретически, конечно, мог, но не смог. Никогда бы не подумал, что умница Алена дойдет до такого. А ведь сперва она рванула демонстрировать свою радость от обрушившейся на нее свободы и даже замутила вроде с кем-то. Я же втихаря поскрипел зубами... Скорее уж от того, как быстро она нашла мне замену, нежели от ревности. Но в конечном итоге заткнул поглубже свое самолюбие, справедливо рассудив, что все к лучшему, каждый при своем. И жизнь налаживается. А потом начались тревожные звоночки от наших общих друзей. Я не хотел верить, что Алена запила. Бред. Да она вообще без вредных привычек. И к алкоголю всегда была равнодушна. Я был уверен, это хитрый прием, чтобы снова нас состыковать. А дальше понеслось. Прогулы на работе, скандал с соседями. А это вам ни хрена не Россия. И одной потери работы и депортации Аленка могла не обойтись. А подытожила она свои выкрутасы попыткой суицида. Таблеток дура наглоталась. По пьяни, конечно, но факт остается фактом. На осуждение наших общих знакомых мне было совершенно плевать. Но отмахнуться от Лены не вышло. Она плакала и умоляла ее простить. «А за что прощать-то?» Просила дать ей последний шанс. То есть отнять этот шанс у меня и обеспечить нам долгое одиночество вдвоем? Она клялась, что ни с кем не была, а лишь пыталась меня разозлить, вызвать ревность. Лена кричала, что не может без меня жить. А мне сразу вспомнился случай 4-летней давности. Отчаявшаяся девчонка на мосту. Черная ледяная вода. Ее панический ужас и мой страх, когда мы вдвоем едва не пошли ко дну. «Как ее звали-то? Имя какое-то необычное. Не помню. И девчонка красивая. Хотя... как девчонка? Не малолетка, конечно, но не больше тридцатника точно. Потом я навещал ее пару раз в больнице. И поневоле пришлось выслушать ее историю. Я не мог тогда остаться равнодушным и в какой-то степени даже чувствовал за нее ответственность. И ясное дело, ненавидел урода, который довел ее до такого отчаянного поступка». Так этот распальцованный туз еще и посоветовал ей в следующий раз нырять без свидетелей. В тот момент страшно хотелось повозить его таблом об асфальт. И позднее мне даже представилась такая возможность. Павел Рябинин нашел меня сам. Приехал выразить свою благодарность за спасение его безголовой знакомой. Даже деньгами пытался меня подогреть, типа на поднятие бизнеса. Но первый лютый запал во мне уже иссяк. И сходу крушить ему челюсть я не стал. Но послал мужика грубо, со всей пылкостью, ярого борца с несправедливостью. Рябинин не оскорбился. Усмехнувшись, назвал меня юным максималистом и посоветовал быть осторожней, никогда не вестись на бабский шантаж. Разве мог я тогда представить, что окажусь в похожей ситуации? А теперь вот думаю, может, прав был этот, черт, Рябинин.